Привет! С вами Максим Семеляк, а это первый выпуск нового подкаста «Арзамас и Simple Wine» под названием «Я бы выпил». Вот именно так, «Я бы выпил». В каждом выпуске мы будем обсуждать с разными симпатичными людьми, с кем бы из исторических персонажей любой эпохи они бы хотели встретиться, откровенно поговорить и выпить. Вот что именно они бы пили и какие бы темы обсуждали. Сегодня мой собеседник — актер Евгений Стычкин, а в собутыльнике себе он выбрал художника Константина Коровина. Коровин — русский импрессионист прекрасный и не менее прекрасный же писатель. Уже после революции в эмиграции он написал «Воспоминания», и это одно из лучших свидетельств о русском быте и атмосфере русской жизни конца 19-го, первой половины 20 века. Человек, который любил и умел жить. Вот обо всем этом мы и поговорим с Евгением Стычкиным, причем сидя у него на даче, аккурат под картиной самого Коровина. Ну что, начнем, помолясь. Что это за картина? Давно ли ты, так сказать, когда ты взглянул на нее первый раз, были ли еще какие-то работы? Ну и вообще. Это эскиз декорации Константина Коровина. Приобретен был когда-то моим папой. На тот момент, так как, ну, тогда вообще в России был бум, все были страшно заинтересованы русским искусством, особенно... Ты какие годы ты имеешь в виду? Ну, это я имею в виду 90-е. Ну, то есть уже... Начало 90-х. И никогда никто не придавал никакого особенного значения, потому что это, в общем, подмалевок, декорация довольно простая, не слишком дорогая вещь. Мне она дорога, потому что она многие годы здесь на даче висит. Оля, правда, жена моя, не любит все, что с этим связано, и кажется, что это куски ковра, поставленные под стекло. Ну, кстати, о ковре, потому что у меня правда, на дома никогда не висели картины Коровина, но отношения у меня с ним примерно такие же, как у тебя, потому что, вот сколько я себя помню, у нас в большой комнате, там как мама была большая библиотека, и на полке стояла книжка, которую я как бы не забуду уже никогда. Она, собственно, называлась, это советское издание старое, называлось «Константин Коровин вспоминает» в суперобложке. Она стояла как бы не торцом, а, ну, понимаешь, да, вот, собственно, лицом. И вот все свое детство я смотрел как бы как зачарованный на эту книгу. Более того, мне никогда не приходило в голову ее снять с полки, открыть и прочесть. То есть я Коровина прочел в других как бы изданиях более поздних, но вот это ощущение какого-то присутствия Коровина в жизни, обволакивающее, оно как бы меня тоже странным образом мистически сопровождало. Вот этот такой мефистофельский портрет, он там сидел в жилете с сигаретой на излет, ну и как-то от него исходило какое-то спокойствие прошлых лет. Да, вот спокойствие прошлых лет. Мне тоже поэтому, когда мне задали вопрос, а с кем бы я хотел выпить, я подумал, что именно спокойствие прошлых лет и какое-то представление о застолье, о застольной беседе, вообще жанр, который, мне кажется, на сегодняшний день фактически заканчивает свое существование, к сожалению. К сожалению, потому что мне кажется, что для русского человека вообще вот эта застольная беседа, возможность застольной откровенности, каких-то важных для тебя разговоров, это то, что у китайцев медитация, а у американцев этот самый shrink, как это называется, психоаналитик. Вот у нас это или рыбу ловить, ну или за стол сесть и поговорить с товарищем. Ну или как бы совместить, собственно говоря. Или, да. Ваше здоровье, друзья. Прежде чем мы углубимся в обсуждение того, как Коровин в своих воспоминаниях описывал застольные беседы и прочие подробности прошлых лет, я позволю себе на секунду отвлечься и коротко рассказать об этих самых коровинских мемуарах. Вообще его литературный талант заметили еще современники. Вот, собственно, слова Шаляпина. «Знаешь, Константин, я удивляюсь, как ты это пишешь? Черт тебя знает, кто ты такой, откуда это взялось?» И воспоминания Коровина — это, собственно, не только автобиография, это очерки о замечательных современниках, бывшие одновременно его наставниками или друзьями. Левитан, Серов, Чехов, Шаляпин и многие другие. Это рассказы о множестве мест, где Коровин в разное время много путешествующий жил или бывал: Париж, Крым, Кавказ, Русский Север, Волга и так далее. Это просто какие-то литературные зарисовки о прогулках, разговорах, случайных сценках или, например, красивых пейзажей. Когда их читаешь, то текст Коровина как-то сам собой в голове превращается в его же картину, настолько там все ярко и точно. По всей видимости, это не случайно. К концу жизни Коровин почти полностью потерял зрение, и часть сюжетов, которые могли стать картинами, сохранились в его текстах. Вот их мы сегодня и вспоминаем. Я думаю, что, конечно, выпивать с ним хотелось именно потому, ну, исходя из того, что он написал, а не исходя из его картины, из его наследия. Мне кажется, что в его в эпистолярном жанре он очень как раз напоминает застольную беседу. То есть тогда, когда, там, не знаю, Чехов говорил о том, какой там они несколько раз встречались, и он говорил о том, что Коровин прекрасный собеседник, прекрасный, интересный рассказчик. Я думаю, что то, что он пишет, оно сродни этому. Именно не попытка создать некое удивительное литературное произведение, потому что он, в общем, конечно, хотя, наверное, имел какие-то литературные амбиции, раз так много написал, но все равно понимал, что его главным образом, его дарование лежит в совершенно другой плоскости. Но при этом очень хотел, видимо, рассказывать, ну, да, играть в слова. И это так и выглядит, поэтому это большое удовольствие. Это главным образом потому, как весело или грустно они выпивали, как много с этим связано, как много каких-то застольных историй, как каждый какой-то отдельно взятый человек подходит к тому, как он идет в ресторан, что он говорит, как он проводит там время, как он по-другому раскрывается. Какой-нибудь Шаляпин, который для нас мега-персонаж, да, и о нем Коровин пишет, что он всегда имел в кармане 3 рубля, всегда страшно был прижимист и всегда предупреждал об этом. То есть сколько он имел в кармане, неизвестно, потому что, естественно, будучи востребованным певцом, в какой-то момент он имел в кармане более чем достаточно и носил огромные соболи шубы. Но при этом всегда говорил: ребят, извините, но я не при деньгах сегодня, 3 рубля имею. У меня есть такие друзья, ты их знаешь, мы не будем их называть. У нас всегда есть такие. Шаляпинский стиль. Да, нет, а главное, они от этого не становятся хуже. Это просто, ну, определенным образом их характеризует и все. Но Коровин тоже писал про Шаляпина, что он идеально отражает как-то русскую душу. Он писал о том, что он любит выпить, любит поговорить, он откровенен, прижимист. Ну, это все как-то собирательный образ, и хочется, с этими людьми хочется выпивать, хочется болтать, хочется слушать. Тебе интересен Коровин какого периода, в каком коровинском периоде ты хотел бы оказаться? В начале века, как бы во всей этой как бы московской атмосфере, с его походами там, по ресторанам, с этими общениями с девушками, которые самые центровые девушки, mm-hmm. которых звали Женя Крошка, Сашка Пароход и Настя Станцуй. Или интересен, как бы Коровин. Лучше только Коровин времен. Да. Прости, я вспомнил, что в постперестроечной Москве была тоже известная барышня, которую звали Наташа Шлепнога. Шлепнога. Только, по-моему, раз Наташа звали? Не Наташа. По-моему, не Наташа. Таня. Таня Шлепнога. Аня Шлепнога. Катастрофа. Но Шлепнога мы запомнили. Нет, Шлепнога, естественно, да. Окей. Okay. Прости. И? Это Коровин времен там, каких-то его театральных работ. Или это Коровин парижский. Или, наоборот, тебе интереснее как бы было призвать его к ответу как бы в наши времена или во времена, там, так сказать, когда твой папа собирал картины как раз тот же излет Советского Нет, Союза. Нет, я думаю, что ну, так как я навсегда очарован этим временем, ну, и очарован и одновременно испуган этим временем катастрофы, которая случилась с нашей страной, то я думаю, что я в это время и хотел бы с ним встретиться и выпивать, и говорить в том числе и об этом. Потому что говорить об искусстве, я про это недостаточно понимаю. А именно попробовать в застольной беседе обсудить то, что на тот момент или уже случилось, или может вот сегодня случиться с огромным прекрасным государством, мне кажется, было бы очень интересно. И я думаю, что его такая как бы легкая ироничная манера повествования, и, наверное, за столом, в застольной беседе он тоже был, наверное, много шутил. И, ну, я имею в виду, он был легок. И мне кажется, что эта манера могла бы сделать этот разговор еще более интересным, потому что все равно, когда человек защищается посредством легкости и шуток, это не отменяет боли, а при этом это некая маска, которая позволяет ему говорить еще более болезненные, еще более глубокие вещи, чем человек, который вроде бы совершенно открыт. Те самые глубокие вещи, которыми он, собственно, был подвержен, которые его переполняли. Ну, как мы все знаем, жизнь его была крайне тяжела. И, в общем-то, совершенно не сахар, и умер он в крайней нужде, Сынова был инвалид, и, ну, в общем... Но при этом, мне кажется, симпатичное умение фокусироваться на положительных событиях. Это ведь не отменяет понимание кошмара и понимание там тоже бедственного своего положения, опасности и так далее. Но это умение найти все равно, найти что-то хорошее. Потому что у меня книжка, я даже, по-моему, тебе когда-то ее дарил или нет. Тогда я это исправлю. Я выпустил книжку «Воспоминания своей бабушки». Да, это вообще предмет, это очень смешно звучит, но тем не менее это предмет моей определенной гордости. Я нашел ее воспоминания вместе с мамой. Мы это как-то сначала хотели компилировать и как-то обрезать, потом поняли, что они хороши исключительно в их первозданном виде. И мы выпустили книгу. И для меня определенная, ну, для меня очень важная часть этой книги заключается в том, что описаны самые страшные, в общем, годы жизни нашей страны. Это и до революции, после революции, процесс революции, НЭП, война и так далее. И все это бабушка, в общем, прошла вместе со своей страной. И все, что там написано, при том, что она не собиралась это издавать, не собиралась это кому бы то ни было в принципе показывать, и никогда, пока была жива, никому не показывала. Поэтому это не являлось попыткой, ну, кого-то очаровать. Не отменяя каких-то страшных вещей, она описывает то, что было все-таки при этом было хорошо. Да, было очень трудно, и мы чудовищно жили, но мама пекла пироги, чтобы мы их продавали. А мы, ха-ха-ха, как-то весело, их съедали с братом, и поэтому так ничего и не продали. Но воспоминания об этом все равно положительные. И все равно такое отношение к жизни, мне кажется, вопрос даже неправильности, но приятным, верным. Что пить с Коровиным? Что пить с Коровиным? Водку пить. Можно пить в какой-то момент настойки и, конечно, горькие. Это вот то, о чем он пишет. На берегу реки на травке накрыта скатерть. На ней блестят в графинах мятная настойка, березовая, черносмородиновая на почке. Далее идет маринованная щука в монастырском рассоле, копченые ельцы, жареные цыплята, грибы-сыроежки, молодая картошка, огурчики ранее, редиска, караси в сметане, балык. Так вот, поговорим о настойках. Сейчас я вижу на столе их как минимум два типа, но вообще-то их десятки. Да, и я когда-то это делал. То есть я унаследовал это от папы. Он делал настойки, этим страшно гордился. Это было определенным тоже таким застольным аттракционом. Рассказ о том, на чем что настояно, какие-то к этому смешные или, наоборот, грустные. А он это начал сам делать? Или акцию еще тоже продолжал? Нет, он сам это сам начал делать. Я думаю, что как раз начитавшись разнообразной подобной литературы, он хотел в это поиграть. Это было частично удовольствие собственное, потому что ему это нравилось, частично игра в это. Ну вот, и я это, когда его не стало, стал активно продолжать. И даже, может быть, приумножил. У меня было бы очень много разных настоек разнообразных. Все страшно каждый раз напивались из-за того, что, ну, просто их много. Они, естественно, чуть менее крепкие, или, по крайней мере, иногда кажутся чуть менее крепкими, чем водка, они гораздо легче пьются, и поэтому ты выпиваешь гораздо больше. Ну вот, теперь я обленился, друзья меня за это иногда ругают, с другой стороны, все перешли на вино, все стали страшно интеллигентными, и теперь пью вино. Вот. Но вообще настойки, ведь у нас в ресторанах, когда ты приходишь, очень часто тебе предлагают под видом настоек наливки, а это совершенно другая история. Настойка должна быть горькой, она не имеет права быть сладкой. То есть, ну, скажем так, в хреновую настойку добавляется немножко меда. На мой вкус это более чем достаточно. Все остальные настойки вполне обходятся без какой бы то ни было сладости. Там, например, если это ягодные настойки, вот это там черная смородина, это рябина. Они, собственно, естественно, сладости имеют более чем достаточно. Ну, а лучшие твои, как, твои фирменные настойки, твои highlights? Я делал, теперь ленюсь, мало дела, хреновуху. Секрет прост, нужно не жалеть заварки, ну, в смысле хрена, и очень долго настаивать. Нужно дать ему немножечко раствориться. Тогда в ней появляются такие маленькие, как золотые блестки. Она становится полупрозрачной, и в ней вот присутствует такое хреновое золото. Немножечко меда, ну и просто долго настаивать. А когда в ресторане это делают, почему она такая острая? Потому что они делают быстро. Натер хрен, залил водкой, и через неделю ты можешь его продавать. Ну, ох, вот оно что. И это тоже прекрасно, но просто это хреновухи полноценный не имеет прямого отношения. Ну, но... Слава Коровина, собственно говоря, упоминаются абсолютно все напитки, ну, разумеется, настойки, но лидирует водка. Хотя у него есть и кальвадос, и коньяк, и вина. Но я думаю, что кальвадос, и коньяк, и пиво – это такие сопутствующие, неожиданные радости. Итак, водку и настойки мы с Евгением Стычкиным как могли подробно обсудили. А вот об этих самых немагистральных напитках, которые тоже, безусловно, присутствовали в жизни Коровина и вообще русских людей того времени, мы уже попросили рассказать Сандро Хатиашвили, винного эксперта Simple Wine. Итак, что кроме водки и настоек пили в России в конце 19-го, начале 20 века? Начнем с вина. Ситуация с вином не только в России, вообще во всем мире была очень тяжелой, потому что в 60-е годы 19 века в Европу совершенно случайно попало насекомое такое. В частности, можно назвать ее тлей под названием филоксера. И род ее жизнедеятельности такой, что она, значит, попадая на виноградник, начинает пожирать корневую часть растений. И, значит, попав впервые в 60-е годы 19 века во Франции, она стала планомерно уничтожать виноградники этой страны. За несколько лет были уничтожены почти все виноградники. Дальше она продвинулась за пределы Франции. И постепенно, в общей сложности, где-то лет за 30, она уничтожила виноградники всей Европы. За очень редким исключением, там буквально несколько сотен гектаров оставалось нетронутыми. И человечество стало перед серьезной угрозой вообще утратить эту культуру в Европе. Ну, выход был найден очень быстро. Ее практически обезвредили, использовав вместо там, европейской корневой системы, корневую систему американской лозы, которую она не трогает. И постепенно стали восстанавливать виноградники Европы. И на это ушло где-то примерно столько же, лет 30. И где-то к 20-м годам 20 века, ну, можно сказать, что они приняли плюс-минус похожий вид на то, как они выглядят сейчас. И какое-то время, я предполагаю, что либо использовали какие-то старые запасы, либо перешли на более крепкие напитки, которые не связаны так или иначе с виноградом. Ну, в России это, наверное, конечно же, была в первую очередь та же самая водка. Мог быть, конечно же, кальвадос. Но, насколько мне известно, в России он слабо экспортировался. Виски экспортировалось слабо. Я думаю, что все-таки на каком-то собственном сырье оставались в России. И, кстати, вот примерно уже в начале 20 века появилось такое явление, как коктейли. Я, опять же, затрудняюсь сказать, насколько масштабно это, с позволения сказать, культура проникла в Россию, но появление коктейлей было связано как раз с тем, что качество напитков было очень низкое. В частности, вот в эпоху как раз дефицита вина было очень много всяких подделок, и вина были, те, которые имелись какие-то вина в продаже, они были, как правило, довольно посредственного качества, и чтобы хоть как-то их было не противно, так сказать, пить, их разбавляли, добавляли к ним какие-то ингредиенты, которые могли бы придать им такой более-менее приемлемый вкус. Вот, в частности, таким образом появился, правда, позже несколько, появился знаменитый сейчас коктейль, который присутствует практически во всех барных картах, в том числе на сегодняшний день у нас. Это коктейль «Кир» и его более премиальный такой аналог «Кир Рояль». Это просто-напросто обычное вино, я имею в виду сначала «Кир», обычное белое сухое вино, куда добавляют несколько капель черносмородинового ликера. То есть это делалось только для того, чтобы это вот то белое вино, которое имелось в продаже тогда, было хоть как-то приемлемо для питья. Художник Коровин, как, впрочем, и наш уважаемый эксперт, очевидно, тоже не переносил коктейли. По крайней мере, в воспоминаниях о них нет ни слова. Так что вернемся к водкам и настойкам. При этом все равно, когда мы читаем эти воспоминания, любые мемуары, то на меня, например, производит довольно тяжелое впечатление. Если не вызывает зависть, то, по крайней мере, удивление. количество напитков, которые они с собака каким-то образом потребляли. То есть они сидели и пили шампанское, потом долго закусывали и пили водку, потом они пили какое-то вино под одно блюдо, потом красное под другое, а потом садились и уже нормально, спокойно выпивали тяжелых каких-нибудь портвейнов. Мадеры, да, естественно. Да. Откуда они брали здоровье? У Коровина же, собственно, в рассказе фигурирует некий мужик Ульян, который сидит на какой-то сыроедческой тогдашней диете там, и так далее, и так далее, и так далее. Не ест ни мяса, ни рыбы. Питается зимой миской снега, чуть приправленной медом. И какими-то настоями из зеленых еловых шишек, и луком с капустой, и так далее, и так далее. Ну, то есть, довольно модными штуками нынешними. Да-да-да. Но он отмечает, что вся эта диета работает только при условии, что каждый день с утра ты выпиваешь косушку водки. Напомню, это 300 грамм. И по сюжету он там доживает до 111 лет. Мне кажется, что вообще все на свете работает, если ты выпиваешь с утра косушку водки. Нет, ну а замечательно же есть вот эта история Солженицына про водку, когда он говорит о том, что там 50 грамм, 100 и вообще лучший напиток водка, но 50, 100, 150 даже это все ну, правильно, это прекрасно, но только после 200 ты по-настоящему становишься свободен, потому что после 150 можно еще протрезветь через там, час и пойти работать, а после 200 уже все, ты уже никуда не пойдешь, ты уже расслаблен, ты уже счастлив. И вопрос только в том, чтобы не поднимать и не понижать градус. С этой точки зрения можно пить с 11 или с 9 часов. То есть важно это только... Это называется «бодал стеленок с дубом». Потихонечку, раз... Рюмочку накатил, и вроде градус сохранил, и все, и можно тогда вечером. Нет, а пока как раз в этих коровинских мемуарах, как раз вот в этот момент вступают все эти как бы маринованные щуки в монастырском рассоле и прочие, как Чехов говорил, блюда, которые требуют большой водки. Большой водки, ну да. Вообще, наверное, пережить русскую трапезу, такой московский богатый купеческий стол. Я думаю, что можно, в принципе, только при помощи, скажем так, большой водки, да, если нет хороших лекарств. Как-то повторим, сказал почмейстер, и они выпили по третий. А что такое московский дух сегодня? Сохранился ли он с точки зрения застольев или из застолья, или вообще? Я думаю, что нет. Я думаю, что он, конечно, в огромной степени потерян. А что именно утерян? Утеряно умение разговаривать в первую очередь. И это вопрос, конечно, не в том, чтобы, как там, в ресторане «Пушкин», подать определенные кулебяки и рябчиков. Умение вести застольную беседу – это, конечно, искусство. Всегда там, в нашем случае, папа, там, за другими словами, кто бы то ни был другой, этот процесс должен вести. Но при этом должны быть люди, которые готовы и умеют разговаривать, произносить тосты, обращаться друг к другу, передавать слово, говорить алаверды и так далее. И в этом есть огромное очарование. Но при этом, когда сегодня ты приходишь почти в любой ресторан, и там звучит громкая музыка, ты априори понимаешь, что шансов у тебя нет ноль, потому что ты не можешь перекричать музыку. Потому что, ну, наверное, я предполагаю, что это так, потому что люди не хотят говорить. Ну, я имею в виду, гораздо проще же не разговаривать. И поэтому, если звучит музыка, у тебя нет обязанности разговаривать. Ты как бы застрахован тем, что есть музыка, и ты не должен ее перекрикивать. Да, ты абсолютно прав насчет вот утерянной способности разговаривать. То есть, скажем так, то есть сейчас как бы застольную беседу, понимаете, ну, это всегда как бы история одиночки. То есть, ну, назначается какой-то тамада условно или вызывается. У нас есть полно наших знакомых, которые как бы, то есть, могут вести, как, держать стол, там, вести беседу, назначать как бы того, кто скажет тост. Но всякий раз я ловлю себя на том, что сейчас нужно что-то сказать. И не то, чтобы мне неприятен человек, с которым я сижу, или не то, но это все перестало быть игрой для всех. Просто если на полном серьезе твои друзья обсуждают вариант, какого ведущего пригласить на свадьбу, день рождения. Или еще куда-то, да, ну, значит, это все катастрофа, это полапокалипсис. Ну, я имею в виду для апокалипсиса застольной беседы. То, что сейчас я наблюдаю за столами, то есть я часто присутствую при моноспектаклях. Окей, они бывают в меру возвращаясь как к твоей основной специальности. Более или менее. Помимо организации застолей. Но я практически утрачено мастерство как бы вот этого ансамбля игрового. Я сам ловлю себя на том, что когда я сижу за столом, я могу разговаривать только с одним человеком, но я не умею разговаривать, например, с тремя. А раньше это искусство существовало. Конечно. И я думаю, что почему так много вообще люди ходили в рестораны бесконечно, сидели и проводили там очень много времени? Почему это было очень важной, принципиально важной, неотъемлемой частью жизни? Именно потому что это возможность делиться очень, иногда изоповым языком, очень аккуратно, но делиться чем-то сокровенным. То есть это не всегда... Обязанность – это скорее прерогатива, это возможность поделиться, поговорить о чем-то важном в застолье, даже иногда с полузнакомыми людьми. Это сродни литературы, ну или графомании, в зависимости от таланта. Обратно уже не разгонишься, но, как справедливо, опять-таки, замечено у Коровина, чудаки мои приятели ушли в вечность, но речка-то еще есть. Соответственно, можем ли мы изобрести какую-то новую форму разговора? Я думаю, только... самим научиться и нарожать много детей. И, соответственно, им это мало-помалу передавать. Потому что я вижу, как дети мало-помалу взрослее и, возмужав, хотят за своими столами иметь то же самое. Они хотят, чтобы все говорили тосты. Я вижу, как когда они празднуют здесь дни рождения, они подолгу разговаривают, они произносят какие-то слова, дают алаверды и так далее. И даже, может быть, в большей степени, чем уже сегодня моя компания. Мы же тоже, собственно говоря, не короли как бы того самого застолья. Ну, кто мы это сказали? 100%. По поколению. Нет, да, нет, никуда. Я помню, что когда я пытался говорить какие-то слова за столами, где сидел мой отец и его друзья, меня, конечно, совершенно уничтожали. Любя, аккуратно, очень... Очень аккуратно, так как маленькая, какой-то смешного персонажа, да. Но уничтожали, конечно, потому что тут важно не произносить каких-то как-то trigger фраз. Ну, то есть ты должен не давать другому шутить по поводу того, что ты говоришь. Ты должен быть очень внимателен к словам, которые ты произносишь. Поэтому я думаю, что это может быть восстановимо, но скорее как действительно как пластинки для очень узкого круга любителей, людей, влюбленных в это. То есть вряд ли это может возродиться как такой общеиспользованный какой-то жанр. Ну, к этому никто, слава богу, и не стремится. Мы слушали первый выпуск подкаста «Я бы выпил». Программы работали я, Максим Семеляк, продюсер Катя Лам, редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Николай Антонов. Спасибо винному эксперту Simple Wines Сандро Хатиашвили, а также лейблу Fancy Music и студии звукозаписи Resonant Arts. В подкасте звучит песня Джейсона Уэбли «Drinking Song» и композиция Игоря Яковенко «The Other Thing». А в следующем выпуске мы будем беседовать с певцом Леонидом Агутиным о Сергее Довлатове и последних советских десятилетиях. Пока!